Вставши же, Мария в те дни с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. Эти, на первый взгляд, только информативные слова из 39 и 40 стиха 1 главы Евангелия от Луки становятся для нас необычайно важными, если мы посмотрим на них в свете происшествий того времени. Захарии и Елизавете было сказано ангелом о рождении сына, который приготовит путь Мессии. Марии в то время и тем же ангелам было объявлено ее избрание стать матерью Спасителя мира, Сына Божия Иисуса Христа. Но заметьте разницу, которая видна в принятии ангельской вести. В то время как священник, служащий в храме Божьем, должен был понести наказание за свое неверие и стал немым, Мария, простая девушка из бедной семьи, поверила ангелу дважды. Она не только поверила, что ее родственница Елизавета родит сына, но и тому, что она сама станет матерью Мессии. Из этого видно, как мертвая традиция и обрядничество обрекается на молчание и вымирание. Но живая, безусловная вера к Богу и Его Слову укрепляет, оживляет и мотивирует людей к действию. Священнослужение людей замолкло и пришло к концу в тот момент, когда Сын Божий занял этот пост, став человеком. Вера великого первосвященника Иисуса окрыляет. Всякий искренний христианин живет им и находит в нем полное удовлетворение. Это и есть причина жизни христианства вот уже в течение 20 столетий. Ни ярость императора Нерона, ни страшные издевательства духовенства над искренно верующим в Средневековье не смогли угасить веры. Не смогут угасить ее и страшные преследования и гонения христиан в нашем 20 веке. Люди могут победить обряды и религии, выдуманные людьми. Но никто не одолеет того, что построено самим Богом, потому что в нем божественная жизнь. Эта живая вера началась в Марии. Сразу же по принятии ангельской вести она не остается в пассивном наслаждении оказанного ей доверия, но спешит к Елизавете. Этого Бог хочет и от каждого верующего в Него. Мы ищем общение с равными нам. Это вера, действующая любовью, а любовь сплочает людей. 41 стиха мы читаем. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее. И Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Какая таинственная встреча была между этими двумя женщинами. Неизвестные миру, они стали инструментами благодати Божией. Он употребил их для достижения своей величайшей цели. И результаты этого употребления мы видим сегодня в Церкви Иисуса Христа. Но еще более прекрасна их будущность. Эта надежда сплочает, ибо истинная божественная жизнь ищет общения. «И откуда это мне?» – продолжает Елизавета в своей речи после приветствия Марии, «что пришла Матерь Господа моего ко мне». Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем. И блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. Елизавета возвышает Марию своими словами. Конечно, сердце Марии трепетало, слыша ее слова. Но это же блаженство должно было, подобно мечу, позже пронзить ее сердце, когда ее сын был распят на Голгофском кресте. Быть избранным Богом значит получение венца радости, но и одновременно возложение креста страданий. Бог избирает людей для употребления, а не для хранения. Внутренняя способность была дана Елизавете. Она узнала, кем Мария по избранию Божию стала. Прежде чем та успела что-либо сказать, Елизавета приветствует ее как Матерь Божию. И как только она кончила, Мария сказала: «Величает душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Эти слова можно назвать короной всех псалмов и песен Ветхого Завета, и в то же время начало новой песни. Этой хвалой Богу начинается пение Нового Завета. В первых двух главах Евангелия от Луки мы находим четыре таких гимнов. Первый – уже упомянутый гимн Марии. Второй – произнесенный Захарией при рождении Иоанна Крестителя. Третий был от ангелов при рождении Христа. И четвертый прозвучал из уст Симеона старца в храме, когда он взял в свои руки младенца Иисуса, принесенного туда для обрезания. Слова Марии «Величает душа моя Господа» говорят о том, что она всеми своими мыслями, чувствами и желанием осознала величие Бога, которому одному принадлежит вся слава. Два важных факта видим мы из слов Марии в 46 и 47 стихах. Во-первых, тот, что она сама славит Бога, а не ищет славы себе. Она не гордится и не возвышается оказанным ей доверием, но хвалит Бога. Этим нам дан хороший пример для подражания. Первой мыслью служителя Божия должна быть слава Господа. Ее следует искать, ибо Он один достоин поклонения. Во-вторых, Мария сама признается в своей нужде быть спасенной, называя Бога Спасителем. Из этого мы видим, что она была человек, как и все мы, но ей была оказана Богом великая милость. Это же она подтверждает и в своих дальнейших словах. Говоря о причине своей радости, она говорит: «Мой дух возрадовался о Боге, Спасителе моем, потому что Он презрел на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все народы». Бог ценит смирение и послушание. Эти качества нашлись в Марии, и она пережила на деле признание Божие. От сердца она хвалит Его за это. Так Бог всегда дает человеку возможность познать самого себя. Мария узнала себя и то, что она нуждалась в спасении, смирении и послушании. За это признание она возвеличила Бога. «Отныне будут ублажать меня все народы», продолжает Мария, «что сотворил мне величие сильный, и свято имя Его, и милость Его в роды родов к боящимся Его». Она не говорит: «Народы будут славить ее за собственные дела и способности, но ее будут ублажать, что Бог ей сделал». Она славит Бога, и ее же желание было, чтобы через нее многие тоже прославили Его. Такой пример беспрекословной преданности Богу действительно достоин подражания и уважения. Еще большего уважения она заслужила от нас, потому что была избрана Богом стать матерью нашего Спасителя Иисуса Христа. Но не только за себя славит Мария Бога. В 51 и 52 стихах сказано: «Бог явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных». Кто-то назвал эти выражения социальной революцией. Мария славит здесь великую мощь Господа, простирающуюся над всем человечеством. Никто не в силах противостоять Ему. Он хотел, чтобы сын Его родился в бедной семье, и так оно случилось. Он возвысил слабых над сильными, дав им за их послушание жизнь вечную. И этот Бог неизменен. Как Он раньше действовал, таков Он и сегодня. Там, где является человеческая неспособность, Господь дает помощь и полное удовлетворение, а гордо и надменно живущих Он унижает. Заканчивает Мария свою хвалу Богу словами: «Алчущих исполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля, отрока своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Из этих слов виден и патриотизм Марии к своему народу. Она не забывала о нем в своих молитвах Богу. И даже здесь, где ей оказана была такая великая милость, что, казалось бы, она о всем другом на свете забудет, она приносит Богу молитву о своем народе. Уже наперед Мария благодарит Бога за то, что Он сделает Израилю. мы видим, что в этой хвалебной молитве Марии заключается, во-первых, слава Богу. Затем желание своей жизнью мотивировать других людей к прославлению Господа. И, наконец, видна непоколебимая вера в то, что еще не произошло. Это хороший познавательный знак искренней молитвы Богу. Не зря Павел учил нас приносить наши молитвы Богу с прошением и благодарением. Обычно благодарят за уже полученное или обещанное. Но искренний христианин благодарит и за то, о чем он молится, даже не видя еще ответа. Так сердце молодой еврейки славило Бога, давшего ей уверенность в пришествии Мессии. Ее вера была укоренена в ветхозаветных писаниях. Распятие Иисуса и падение Израиля ей еще неизвестно. Но смотря назад на обетования Богу, данные Израилем, она основывает на них совершенство Божьего плана с этим народом в будущем. На этом заканчиваются дошедшие до нас слова хвалебного гимна Марии. 56 стих показывает нам, что Мария была 3 месяца у Елисаветы. Конечно, о многом они еще говорили и часто славили Бога. Многие комментаторы предполагают, что Мария осталась там до рождения Иоанна. Мы знаем, что пошла она к Захарии 6 месяцев после того, как им был обещан сын, и прибыла там 3 месяца. 56 стих поэтому следует видеть как предвзятый писателем, чтобы закончить повествование о посещении Марии и приступить к описанию рождения Иоанна Крестителя. Я лично тоже думаю, что Мария не вернулась домой за несколько дней до рождения сына Елисаветы, но осталась там. И 56 стих можно было бы, не искажая и не изменяя смысла, снова написать в конце 1 главы. Но главным я считаю приведенные факты из молитвы Марии. Они могут быть нам примером и помощью в общении с нашим Господом и другими, тоже любящими Его.